Глава 15. Пока меня не было. «Ведешь меня в курс дела, раз времени мало?» «Конечно!» — кивает Сейран и указывает на двухэтажное здание с вывеской гостевого дома. «Пошли перекусим! Ты, наверное, голодный с дороги?» «Есть такое!» Войдя в главный зал, я обращаю внимание, что внутри совсем немного людей. Видимо, солдаты заняты подготовкой к битве. Те немногочисленные вояки, которые сидят за столами просторного зала, дружными выкриками приветствуют Кихару и перешептываются, с интересом разглядывают меня. «Это тот самый Кагар? Видал его в деле? Ты только глянь, какой осколок на руке!» «Вовремя он к самой битве подоспел. Сам слуга богини? Интересно, где он так долго был?» «Ну теперь-то нам точно ничего не страшно!» Полный хозяин заведения, разодетый в зеленые одежды, встречает нас у стойки и немедленно ведет на второй этаж, в отдельные апартаменты из нескольких комнат. Пообещав, что в скорости слуги принесут еду и поинтересовавшись, не нужно ли чего еще, он с поклонами уходит, закрывая за собой двери. «Где остальные?» — спрашиваю я, окидывая богатую обстановку взглядом и усевшись в удобное кресло перед резным столом черного дерева. «Хам, Торс, Дум-Дум, сама Аулы. И что слышно о Нормане?» Сейран устраивается на узком диване напротив. «Твоего братца за прошедшие месяцы я так и не видел. Аула где-то на юге, в жарком пределе. Заперлась в подгорной крепости, окружила себя армией колдунов и воинов, всех, кого смогла завербовать. Время от времени ее генералы устраивают вылазки на свободные земли. Присоединяют новые территории?» «Можно сказать и так», — морщится степняк. «Скорее, забирают с них все. Людей, скот, провиант, оружие, артефакты, книги, предметы искусства, инструменты, ресурсы. Все это свозят в ее логово и обустраивают на этой территории новое королевство. На севере есть такой же предел — Белентайн, которые превратили в оплот новой веры, но на его оснащение куда меньше ресурсов удается собрать. И количество войск, которые его удерживают, тоже не сравнится с югом. Ну, а этот городок — попытка Аулы создать третий центр притяжения, как она эти места называет. Только тут с ресурсами и боевой силой еще хуже». «Понятно. Знаешь, я вот о чем хотел спросить. Прошло столько времени, пока меня не было, и Аула... «Она родила твоего ребенка, насколько мне известно», — улыбается Сейран. «Так что позволь поздравить тебя с этим событием». «Спасибо». Странное ощущение поглощает меня. Я чувствую радость, смешанную с непониманием и тревогой. Как относиться к тому, что ребенка родила вечная в теле моей жены? Каким он вырастет? Как его будут воспитывать? И самое главное, когда я его увижу? «С ним все будет в порядке, брат». Сейран правильно понимает мое замешательство. «Ты встретишься с ним, вернешь жену. Я помогу тебе, клянусь!» «Спасибо», — улыбаюсь я, почувствовав благодарность за эту поддержку. «Надеюсь, это случится скоро. И думаю, мне потребуется помощь всех, на кого только можно рассчитывать. Что с Торсом и Дум-Думом?» «Они здесь», — скривившись, отвечает Кихару, и по его лицу я вижу, что рассчитывать на товарищей, видимо, не приходится. «Все еще не в себе?» «Ха-ха», — продолжает хмуриться Сейран. «Я пытаюсь с ними общаться каждый день, но Аула крепко держит их за яйца. Эта сука конкретно промыла им мозги, Хел, и они продолжают думать исключительно о ее приказах». «Где они сейчас? Хочу попробовать растормошить их. Есть идеи, как это сделать?» «Я, разумеется, думаю о помощи Беренгара или перчатки, в крайнем случае». Хоть и осознаю опасность, но понимаю, что без доверенных лиц мне придется трудно. И чтобы реализовать план, зачатки которого начали крутиться в голове после того, как я вернул призрачного Сейнарай, придется этих доверенных лиц найти. Или вернуть. «Надеюсь, у тебя получится. Они где-то в западной части города сейчас. Северянин руководит подготовкой к обороне на своем участке стены, а великан от него не отходит ни на шаг, как собачонка». «Кстати, о питомцах». Я не успеваю закончить фразу, потому что сзади на мои плечи прыгает что-то очень тяжелое и теплое. Миг, и верхнюю часть туловища оплетает упругое тело Рилая. «Поцелуй Храша взад!» — раздается над ухом знакомый и очень радостный голос. «Дерьма тебе под нос, отрыжка астрала, чтоб тебя Заур растоптал!» «Я тоже рад тебя видеть!» Улыбаюсь я, почесывая хама за загривком и слушая его довольное урчание. В меня врезается ворох образов. Радость от встречи, недовольство долгим отсутствием, попытки передать воспоминания о том, что случилось за прошедшее время, вопросы, обещания. «Он по тебе скучал», — усмехается Сайран. «Каждый день крыл такими словами, что большинство солдат краснело, словно невинные девицы. Но я-то понимал, что он переживает». «Я тоже переживал и скучал. По всем вам. И раз уж у нас тут встреча старых знакомых...» В этот момент раздается стук в дверь, и в апартаменты заходят двое слуг. Они расставляют на столе перед нами еду, так что я ненадолго замолкаю, но когда они с поклонами скрываются, прошу. «Покажись, Беренгар!» «Нападение!» Призрак материализуется за спиной Сайрана и гаркает ему в ухо так, что парень подскакивает на месте. К его чести он не пугается, а сразу выхватывает из поясных ножен кинжал и полосует им горло старика. Тот картинно хватается за шею, сквозь пальцы сочится призрачная кровь, Беренгар падает на пол и начинает смеяться. «Не потерял хватки, юнец!» — выдыхает он, поднимаясь на ноги и хлопая степняка по плечу, и тот удивленно пялится на это место. «Только в следующий раз против персонифицированного слепка колдуна лучше используй магию, а то это я такой добрый, а другой призрак не станет шутить и вмиг затмит тебе разум!» «Где ты откопал эту рухлядь?» — фыркает Сайран, убирая кинжал. Он продолжает разглядывать полупрозрачный контур Сайнарай. «Я думал, старикашка сгинул безвозвратно!» Впрочем, парень улыбается. Видно, что он рад встрече со своим старым учителем. Как-никак именно Беренгар обучил юношу основам магии. «Думаю, это будет долгий рассказ. И раз уж у нас не слишком много времени, с твоего позволения я сокращу его». «А я, раз уж выдалась такая возможность, исследую город», — встревает в разговор Сайнарай. «Разнюхаю, что тут есть интересного, пока вы общаетесь». «Только не попадайся никому на глаза». «Само собой». Следующую пару часов, не забывая отвлекаться на горячую еду, принесенную слугами, я пересказываю Сайрану свои похождения. С того момента, как мы с Аула отправились в Анклав Силы. И даже несмотря на то, что он мой самый близкий друг, некоторые моменты я все же опускаю. О том, что скоро умру, о том, что побывал в Астрале, о том, что встречался с визионерами времени и о том, какие догадки высказал Беренгар о природе перчатки. О посещающих меня видениях брат Степняк уже слышал ранее, а потому я выдаю ему очередную часть древней истории, заставляя восхищенно прицокивать языком. Видя это, я лишь удивляюсь про себя. Иногда он бывает все таким же, каким был раньше, даже несмотря на потерю семьи и все ужасы, через которые мы прошли. Восхищается тому, что я оказался втянут в разборки богоподобных существ, радуется новым ездовым животным, живет битвой, язвит, острит и представляет, как бы сам реагировал в такой ситуации и что бы делал. Мальчишка. Мальчишка и есть. Даже не верится, что на самом деле я старше его совсем не намного. Когда я заканчиваю рассказ, не позволяю завалить меня сотнями вопросов, хотя вижу, что они у Сайрана есть и в немалом количестве. «Ты сам сказал, что времени мало, Кихаро. Давай вкратце о ситуации здесь. О том, что нас ждет, о том, что насчет моего отсутствия думает Аула, и о том, как будем действовать с этим слугой зверя. Что за тупое имя, кстати? Как его зовут на самом деле?» «Понятия не имею». Сайран пожимает плечами. «Какой-то владеющий, а как уж там его называют, лично мне не важно. Что касается Аулы и том, что она думает о тебе, тоже не могу сказать наверняка, но уверен, что она была, если не напугана, то очень взволнована твоим долгим отсутствием». «Погоди-ка секунду». Я сжимаю кулак перчатки, проводя через него магический импульс, и воздух вдоль стен начинает слегка дрожать. «Что это?» «Что-то вроде барьера, за которым наших слов не разберешь. Не хочу, чтобы кто-то услышал, как мы обсуждаем вечную». «Разумно», — кивает Кихару. «Так на чем мы остановились?» «А, да, Аула. Все то время, пока тебя не было, она связывалась со своими заместителями. Их тут аж двое, мужчина и женщина. Галт и Галлара. Оба ранговые лары, оба, судя по их фанатизму, тоже с промытыми мозгами. Постоянно говорят фразами из какой-то их священной книги». «Ближе к делу, Сэй». «Да-да, конечно. Короче, она едва ли не каждый день связывалась с ними, узнавая, прибыл ты или нет. Велела отправлять поисковые отряды к ближайшим колдовским вышкам, Вроде бы даже сама искала через воздействие на энергоструктуру мира, но результатов, как я понял, не было. Вижу, ты втерся в доверие к новой богине, раз знаешь такие вещи. Если можно так сказать, — кривится Кихару. Хоть мне и не слишком нравится мое нынешнее положение. Я тут только в качестве подарка, чтоб ты чувствовал себя лучше, имея хоть кого-то близкого рядом. Думаю, только поэтому Аула и не подчинила мой разум как разум Торса. Просто чтобы показать тебе, что она может идти навстречу. Этакий короткий поводок, за который всегда можно дернуть. А потому я не слишком строил из себя бунтаря. Напротив, втерся в доверие колдунов и солдат, не прикословил этим фанатикам и держался так, чтобы не отсвечивать. Я киваю. А парень-то не дурак. Правильно все понимает. Значит, потихоньку шпионил? Похвально. Я просто умею слушать, но и... Сайран бросает взгляд на хама, устроившегося у меня в ногах и мирно посапывающего. «Твой бронящийся друг тоже разнюхал довольно много того, чего мы слышать были не должны». «Ты научился его понимать?» — удивляюсь я. «Скорее он сам захотел, чтобы это произошло», — усмехается Кихару. «Не знаю, как он это делает, но умеет передавать образы прямо в сознание. Я чуть в штаны не наложил, когда он впервые провернул это со мной. Безо всякого предупреждения. Подумал, что схожу с ума». «Любопытно. Он и впрямь тебе доверяет». «С животными я всегда был на коротке». «И что еще вы узнали?» «Я слышал пару разговоров Гэлда и Галлар с Аула. В одном из них она говорила что-то о том, что из-за большого количества этерниума, который вас окружал, мог возникнуть разлом или какое-то поле, которое нарушило настройку. Я, честно говоря, так и не понял. В другом, что на месте столицы Анклава Силы сейчас огромный магический шторм, который медленно расширяется и метр за метром пожирает окрестности. Кое-что об общей обстановке в Анклаве и кое-что по мелочи. А мое исчезновение? Аула не подумала, что я скрылся? Нет, ничего подобного. Скорее, что ты потерялся или где-то валяешься без памяти, как уже бывало. Парень усмехается. В общем, я бы сказал, что она беспокоилась и ждала, когда ты явишься. Вот как? Судя по тому, что мы слышали, даже несмотря на беспокойство, она была уверена, что это рано или поздно произойдет, но из-за твоего отсутствия все планы пошли прахом, и их пришлось срочно менять. О чем конкретно речь? Ну, 5 месяцев назад, когда мы тебя ждали, противостояние между пределами только начиналось. И, насколько мне известно, ты должен был сыграть главную роль в подчинении окружающих земель под власть Аулы. И одной из главных целей был как раз предел этого слуги зверя. Но сейчас... А когда Аула поняла, что я не появился, она не могла переиграть план? Использовать вместо меня других колдунов и все такое? Могла, наверное. Но она и так воюет на 2 фронта, на севере и юге. И к тому же мы пытались воевать сами. Я здесь с самого начала всей заварушки и участвовал в 4 стычках с 2 соседними пределами, которые пошли под власть зверя. Но пока не собралось достаточное количество силы, отбить Небесный Град не было никакой возможности. Но и этот владеющий не дурак, чтобы его храж сожрал. Тоже нарастил силы, и мы упустили момент. Небесный Град? О, это самое интересное! Мрачно протягивает Сайран. Летающая крепость этого слуги зверя. Огромная лар, больше, чем все, которые ты видел. Целый летающий город, напичканный колдунами, оборонительными укреплениями, магическими механизмами и не весь чем еще. По сравнению с ним, твердыня Хайсама — жалкая хижина. Вот как? Ага. И последние месяцы он курсирует над землями свободного анклава, разоряя один из пределов за другим. Хорошо, что передвигается с небольшой скоростью, иначе мы бы давно прикурили как следует. Но это уже ничего не меняет. Мы давно следим за ним и знаем, что через 2 дней он будет здесь. Так вот почему нам многие имели вокруг ни единой живой души. Точно, кивает Сайран. Всех людей, которые не бежали, собрали в Хэтрине. Со всех деревень вывезли все ценное, а маги в башнях не только наращивают магическую защиту, но и работают как разведка. Удобно? «Значит, вы и меня видели? Видели, что я приближаюсь?» «Ну, мы не знали, что это ты. Но да, вчера в сфере досягаемости плетений местных Сейнарай появился человек, направляющийся в нашу сторону, и они сообщили об этом всему гарнизону». «И за этим небесным градом вы наблюдаете так же?» «Ага. От него такие энергопомехи, что засечь можно на куда большем расстоянии». «Ну что ж, Полагаю, у вас есть план, как с ним сражаться?» Я слышу, как скрипит дверь. Вместо ответа Сейран стреляет глазами мне за спину, изменившись в лице. На нем явно выделяется пренебрежение. Повернувшись, я вижу, как дверь распахивается. Моя колдовская завеса колышется, и сквозь нее проходит человек. Обойдя стол, он останавливается напротив меня. Этот мужчина среднего роста. Худой, в ало-белом плаще, подпоясанном золотистым поясом. На руках две стальные, но довольно тонкие перчатки. Короткие черные волосы на висках тронуты сединой. Скулы острые, как и нос. Глубоко посаженные глаза серого цвета внимательно изучают меня. «Кхагар Халгар, полагаю», — произносит он неприятным, хриплым, сломанным голосом, ставя ударение на последний слог моего имени. «Обращайся либо по титулу, либо по имени», — небрежно отвечаю я, не вставая с места. «Вместе это звучит нелепо». Незнакомец чуть прищуривается, его рот кривится. «Недоволен? Ха!» «Меня зовут Гэлт, Кхагар. Я Глаз Вечный, последователь Аула, наставник...» «Опустим титулы. Они отнимают слишком много времени», — перебиваю я его. «О чем хотел поговорить, Гэлт?» «О том, какое серьезное сражение нам предстоит. И если вы не настроены тратить время попусту, не стоило сразу по прибытии в город тратить его на беседы со старыми друзьями. Мы давно ждем вас и...» «Я буду тратить время на то, что посчитаю наиболее важным в данный момент. Я Кхагар. Это я, Глаз Вечный и ее длань. Показываю колдуну искрящуюся магией перчатку, добавляя своим словам веса. А ты лишь тот, кто поможет мне, если потребуется. Я понятно выражаюсь». Он отвечает практически сразу, заминаясь лишь на долю мгновения. «Разумеется, Кхагар». «Рад слышать. В таком случае изложи, как вы собираетесь воевать с Небесным Градом и этим слугой зверя. Сейран рассказал мне, что он движется в нашу сторону и через день-другой будет здесь. У вас есть какой-то конкретный план?» «Мы собрали значительную военную и магическую мощь, Кхагар. 500 тоскалоров и сейнарай, 500 велар, почти 7000 хорошо обученных пеших солдат, готовых к воздушному штурму, 300 летающих всадников, 500 кавалерии, 500 воинов в тяжелых механизированных доспехах. Скорпионы и метатели установлены по периметру всех стен. Магическая защита готова работать непрерывно. Резерва дефиаторов хватит на 2 суток непрерывной осады из расчета средней мощности Небесного Града». Мне нравится, как деловито, чутко и конкретно отвечает мужчина. Очевидно, он на самом деле провел неплохую подготовку к сражению. Что ж, это мне на руку. «Ты снова получаешь во владение целую армию, владыка. Это твоя судьба». «То, что ты перечисляешь, направлено на защиту. Как вы собираетесь атаковать этого слугу зверя?» «И в старом плане, предложенном Луналикой Ауле, и в его скорректированных версиях главной ударной силой должны были стать вы, Кхагар». «Вот как?» — хмурюсь я. «И что бы вы делали, если бы я не появился?» «Приложили бы все возможные силы, чтобы одолеть врага». Звучит очень обобщенно. «Если вкратце, у нас имеются 2 плана по нападению на Небесный Город и 2 по отходу из Хэтрина. Я был бы очень благодарен, если бы вы ознакомились с ними в несколько ближайших часов и внесли свои коррективы, если это потребуется». «Здравая мысль, соглашаюсь я. Обязательно сделаю это». «В любом случае, у нас есть 2 первостепенные задачи, а все остальное — лишь пути к их достижению». «Об одной из них я наверняка догадываюсь». Усмехаюсь, допивая из кубка вкуснейший травяной отвар. «Уничтожить слугу зверя и лишить его осколка?» «Верно, Кхагар». «А вторая?» «Не допустить, чтобы он получил осколок, скрытый в криптах под нашим городом».